Я надела узкую юбку, чтобы казаться еще стройней. А как избавиться от целлюлита? Ну, правильно, раздельное питание. Ева всегда молода, кама-сутра. А вот эту открой, — говорит Августа, заглядывая из-за Ленкиного плеча. При выборе невесты отвергай ту, которая сморкается, плачет или с громким хохтом убегает за дверь. Ленк недоуменно пожимает плечами. Это что-то не то. И еще ту, в имени которой есть буква «Л». У тебя есть в имени буква «Л», Августа? Дальше, дальше, посмотри. Входит Генриетта, ухватив обеими руками мрачный пожилой чайник с горбатым семитским носом. «Чайку?» — нежно говорит она. «Да», — кивает Добролюбов, — «да, пожалуйста». Он рассеянно поправляет локон и не сводит глаз Генриетты. «Варенье?» — шепчет Генриетта. «Положить варенье?» «Я не могу кормить свой организм вот этим», — бормочет Август. «Он протестует. Мы сейчас уходим. Додик». Додик машинально глотает варенье, не отводя взгляда от Генриетты. Ее лицо заливает нежный оттенок флёр-д'оранжа. «Уходите?» Генриетта поворачивает голову к Ленке. Кожа на шее у нее натягивается. Она делает резкий выпад корпусом. Точно хочет столкнуть Ленку со стула. Ленка с грохотом выбирается из-за стола. «Генриетта Давыдовна», — говорит она, — «а мы так, вот...» Генриетта тоже вскакивает и медленно надвигается на Ленку, вытесняя во тьму коридора. Августа следует за ними, поминутно оглядываясь. Поэт Добролюбов режет торт. «Все!» Генриетта дрожащей рукой откидывает цепочку засова. «Прошу, Генриетта Давыдовна!» Ленка всем телом наваливается на дверь, не давая ей распахнуться. «Вы же обещали!» «Дорогая!» — доносится из комнаты голос поэта Добролюбова. «Ты скоро?» «Что я обещала?» «Боря, Гершензон, потом...» «Нет, — говорит Ленка, — и в голосе звучит металл, — сейчас, иначе я не сойду с этого места». «Пусенька!» — доносится из комнаты тоскующий зов поэта Добролюбова. «Ладно, — говорит Генриетта, — ладно». Она подскакивает к черному эбонитовому телефону, водруженному тут же в коридоре на тумбочку, напоминающую надгробье, и, заслонившись от Ленки всем телом, набирает номер. В ватной тишине коридора отчетливо слышны три гудка. «Все, — говорит Генриетта, — можете идти. Душа моя, ты скоро? Но вы же ничего не сказали, — кричит Ленка. — Я сказала все, что надо. Он вам откроет, он вас примет». Ленка, обреченно вздыхая, высвобождает дверь. Сзади на нее напирает Августа, на которую, в свою очередь, напирает, скрипя суставами, Генриетта Мулярчик. Ванное зеркало над телефоном, миг отражает череду коридоров, и там из глубины выплывает мерцающая фигура, юная красавица с лицом нежным и светящимся изнутри, точно китайская фарфоровая чашечка, со спиной стройной, точно буква «Алиф», волосы ее как туман, глаза как осенняя вода. Они выскакивают из подъезда. Ленка жадно хватает ртом сырой воздух. «Она его опоила», — наконец говорит Августа. «Чем? Приворотным зельем». «Брось, он ни глотка не успел сделать. Ну тогда обкадила этой штукой. Торчал там посреди стола, как это тайное восточное средство». «Нет», — говорит Ленка, — «не в этом дело. Все дело в том зеркале. Ты видела?» «Кое-что мне показалось». Августа трет ладонями виски. «Во-во!»